Апостол Павел сказал: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Если когда-нибудь происками сатаны случится так, что сердце ваше будет охвачено гневом, раздражением и ненавистью против ближних, не замедляйте в гневе и вражде, не ложитесь спать, не примирившись с обидчиком, не потушив гнева, не плюнув на искру, которая готова разгореться и сжечь сердце ваше. Смотрите же, сами не обижайте никого. Когда подвергнетесь оскорблениям, смиритесь и спокойно сносите их. Подумайте, что прав тот, кто оскорбляет вас, ибо во многом грешны вы пред Богом. Много дурного сделали, чем и заслужили наказание. Даже если то, чем оскорбляют вас, и не соответствует тому, чем вы согрешили, опустите голову вашу и скажите: «О Боже, ведь я же грешен и достоин всяких оскорблений». И успокоится сердце ваше, и будет успокоен тот, кто оскорбляет вас. Аминь. 23 февраля 1949 года. Слова в неделю мясопустную о будущем суде Божием. Остается всего одна неделя до Великого Поста. В следующее, прощенное воскресенье, Святая Церковь будет призывать нас к примирению друг с другом, к прощению взаимных обид, напоминая о том, что Бог нас прощает лишь тогда, когда и мы сами прощаем друг друга. Готовя нас к подвигу Четыредесятницы и к этому примирению друг с другом, Святая Церковь сегодняшним евангельским чтением вразумляет нас картиной будущего суда при втором пришествии Сына Божия. Христос придет во всей небесной славе Своей, и пред Ним соберутся все народы, все праведники и грешники, никто не спрячется, никто не останется в сторонке, не укроется за чужой спиной. И Господь отделит праведников от грешников, праведники пойдут направо, а грешники налево. Праведным Господь скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Итак, от создания мира уже все предвидено. Уже тогда был предрешен этот страшный суд, уже тогда было уготовано Царство Небесное. С какими благами может сравняться это наименование «благословенное», говорит святитель Иоанн Златоуст. Сколько чести, сколько блаженства в этих словах. Он не сказал «примите», но сказал «наследуйте Царство», как свое собственное, как отеческое, как от века вам принадлежащее. За какие же добродетели такая милость снизойдет на суде Божием на праведников? Сам Судья Христос укажет на эти добродетели. «Алкал я, — скажет Он, — и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг,